Бхута Зульфикар Али, пакистанский политический деятель, основатель Народной партии Пакистана. Бхута занимал пост премьер-министра, когда в июле 1977 года в Пакистане произошел военный переворот, возглавляемый генералом Зиа-уль-Хаком. Спета расправится со своими политическими противниками. Новый режим в сентябре 1977 года арестовал Бхута и обвинил того в политическом убийстве, якобы совершенном в 1974 году. В интервью, данным средством массовой информации, Зиа-уль-Хак объявил Бхута убийцей, которому не удастся избежать сурового наказания. Суд над бывшим премьер-министром начался в октябре 1977 года. Спустя три месяца Бхута заявил протест против характера процесса, так как судья был явно пристрастен и вел себя оскорбительно по отношению к обвиняемому. Наиболее серьезным свидетелем против Бхута был бывший генеральный директор Федеральных сил безопасности. Он заявил, что Бхута лично отдал приказ уничтожить жертву убийства. В 1978 году организация «Международная амнистия» отметила, что этому свидетелю самому были предъявлены те же обвинения. Однако он был помилован уже на ранней стадии процесса. Поэтому к его показаниям информатора, следует относиться с большой осторожностью. Во время судебного процесса правительство организовало мощное пропагандистское давление на общественное мнение. Ему было важно дискредитировать премьера в глазах страны. Публиковались пухлые белые книги жертв Бхута, его правительства. Шли теле- и радиопередачи. В феврале 1979 года Верховный суд Пакистана 4 голосами против 3 поддержал смертный приговор, вынесенный Бхута. В марте было отклонено прошение осужденного о пересмотре дела. Несмотря на личные просьбы о смягчении приговора, направленные президенту Пакистана Зиа-уль-Хаку, Папой Римским Иоанном Павлом II, генеральным секретарем ООН, президентом США Джимми Картером, лидерами ряда европейских и арабских стран, Зульфикар Али Бхута на рассвете 4 апреля был тайно повешен, а его казнь объявили только через 9 часов после того, как тело было похоронено.